«Рю, ты устал. У тебя странный взгляд. Не пойти ли тебе домой и не выспаться ли как следует?» После того, как я убил мотылька, я понял, что страшно голоден, и принялся жевать оставшегося в холодильнике холодного цыпленка. Но он оказался совершенно несъедобным. От его кисловатого привкуса у меня начало покалывать язык, и мерзкий запах стал распространяться по всей глотке. Когда я попытался вытащить из горла липкий комок, меня бросило в дрожь. Даже после того, как я несколько раз прополоскал рот, мерзкий привкус не исчез, а десны были покрыты слизью. От куриной шкуры, застрявшей у меня между зубами, язык онемел. Выплюнутый мной, облепленный слюной кусочек цыпленка уныло плавал в раковине. Решетку слива забил картофельный кубик, и теперь жир кругами двигался по поверхности грязной воды. Когда я ногтями ухватил этот кубик и вытащил его вместе с приставшими к нему сгустками слизи, вода начала уходить. Кусочек цыпленка завертелся и исчез в спускном отверстии. «Тебе следовало бы пойти домой и немного выспаться. Все эти лохи убрались». Лили расстилала постель. Я видел, как напряглись ее ягодицы под полупрозрачным бельем. В струящемся с потолка красном свете поблескивало кольцо на ее левой руке с граненым камнем того же цвета. Большой кусок жареного цыпленка застрял в мойке и забил отверстие размером с одноеновую монету. На этом липком кусочке, уже разжеванном мной и частично растворенным слюной, были отчетливо видны дырочки, из которых когда-то торчали перья, и даже виднелись их остатки, казавшиеся сделанными из пластика. Запах мерзкого жира оставался у меня на руках и не исчез даже после того, как я помыл руки. Когда я вернулся из кухни в гостиную и направился к телевизору, чтобы взять с него пачку сигарет, меня охватило неописуемое чувство беспокойства. Мне показалось, что меня обнимает старуха, у которой какая-то кожная болезнь. «Все эти лохи отсюда ушли?» «Рю, я сварю тебе кофе». На белом круглом столике, изготовленном финскими заключенными, и которым так гордилась Лили, отражались отблески света. Однажды я заметил, что его поверхность отливает зеленоватым оттенком. С тех пор этот зеленый цвет стал казаться мне не просто зеленым, а близким к тому оранжевому цвету, который подрагивает на морской поверхности в лучах закатного солнца. «Выпьешь кофе? Я плесну туда немного бренди, чтобы ты хорошо поспал. После нашей поездки мне было не по себе, и я не ходил на работу в магазин. Мне нужно было еще отремонтировать машину. Она сильно поцарапана. Серьезных повреждений нет, но, знаешь, и простая покраска сейчас дорого стоит. Так что не знаю, что и делать. Но я еще раз попытаюсь, Рю», — поднимаясь с дивана, сказала Лили. Голос у нее был приглушенным. Он напомнил мне звук старой киноленты, как будто Лили находится далеко-далеко и разговаривает через длинную трубу. Мне казалось, что сейчас рядом со мной находится изящная кукла Лили, которая только раскрывает рот и воспроизводит слова, записанную на пленку много лет назад. Мне никак не удавалось избавиться от холода, который пронизывал мое тело в этой комнате. Я достал свитер и надел его, закрыл дверь на веранду и задернул штору. И хотя по всему телу струился пот, я все равно дрожал от холода. Звук ветра в запертой комнате ослабел и теперь звучал у меня в ушах, как шум дождя. Я не видел, что происходит снаружи, поэтому чувствовал себя заключенным. Я не очень хорошо представлял, что творится за окном, но перед глазами у меня стояли пьяные, переходящие улицу. Бегущая рыжеволосая девушка, пустая банка, выброшенная из окна автомобиля, черные очертания тополей, здание больницы в ночи и звезды, поразительно яркие, плавающие у меня перед глазами. В то же время, отгороженный от внешнего мира, я ощущал себя отрезанным и заброшенным. Комната наполнилась какими-то непонятными испарениями, и мне стало трудно дышать. Дым сигареты поднимался вверх, но откуда-то доносился запах растапливаемого масла. Пытаясь выяснить, откуда он проникает, я наступил на мертвых насекомых и испачкал подошвы их выдавленными внутренностями и запыленными чешуйками. Донеслось завывание собаки. Когда я включил радио, послышалась песня Моррисона «Домино». Я включил телевизор, и там, снятый крупным планом, бритоголовый чувак вопил: «Разве не этого вам хотелось?» Я выключил телек, и на погасшем экране появилось мое искаженное лицо, моя рожа, с хлопающими губами, говорящими что-то себе самому. «Рю, мне попался роман про парня, в точности похожего на тебя. Ну просто вылитый ты!» Лили сидела на диване в кухне и ждала, пока закипит вода в круглом стеклянном контейнере. Она пришлепнула кружащуюся маленькую муху, я поглубже залез на диван, где уже давно покоилось тело Лили. Продолжал беспрестанно облизывать губы. «Знаешь, у того парня, про которого я тебе говорила, есть в Лас-Вегасе несколько проституток, которые работают на него, и он поставляет девиц на вечеринки для разных богачей. Совсем как ты, верно? Но он еще очень молодой, твоего возраста. Тебе же 19?» Стеклянная поверхность контейнера запотела, и начал подниматься пар. Дрожащее пламя спиртовки отражалось на стеклах окна. По стене перемещалась огромная тень Лили. Маленькие густые тени от лампочки на потолке и большие тусклые тени от спиртовки накладывались друг на друга, и эти наложенные одна на другую тени перемещались, словно живые существа, вроде многократно делящихся амеб. «Ты меня слушаешь, Рю?» «Ага», — ответил я. Мой голос, застрявший на кончике совершенно высохшего языка, показался мне голосом чужого человека. Из-за того, что этот голос может быть не моим, мне стало страшно разговаривать. Крутя в руках шляпку с перьями, Лили время от времени отодвигала сорочку и поглаживала грудь. «И представь себе, тот парень сделал проституткой девушку, которая в старших классах была его лучшей подругой. Окинава, уходивший последним, оставил свою вонючую рабочую одежду, причем удалился, даже не попрощавшись. Этот тип сам был бастардом от какой-то проститутки. Его отец был наследным принцем какой-то страны, он инкогнито прибыл в Лас-Вегас поразвлечься, обрюхатил ее и бросил». Что это Лили несет? У меня все плыло перед глазами. Все было будто в тумане, словно за спиной Лили расползалась пленка из молочной бутылки, стоявшей рядом на столе. Пленка оставалась на ней, даже когда та нагнулась. Казалось, что она не покрывает поверхность кожи, а появилась после того, как кожу с Лили содрали. Я вспомнил про друга, который скончался от цирроза печени. Он неустанно повторял: «Возможно, это только домыслы, но она в самом деле всегда болит. Когда она не болит, мы просто про нее забываем. Мы забываем, что она болит, и это не потому, что в брюхе у меня все испорчено. Она и у остальных всегда болит. Когда боль ослабевает, я испытываю облегчение, начиная ощущать себя самим собой, поскольку брюхо у меня болело с самого рождения». На рассвете этот парень выезжает из дома и несется на своей машине в пустыню штата Невада. Лили засыпала в стеклянный сосуд с булькающей кипящей водой черный порошок из коричневой банки. До меня донесся запах кофе. Когда Джексон с Рудианой топтали меня, я ощущал себя желтой куклой. Как мог я тогда превратиться в куклу? А сейчас наклонившаяся Лили с ниспадающими на спину волосами была похожа на куклу. Старую, заплесневелую куклу, непрестанно повторяющую одни и те же слова, стоит только дернуть за веревочку. А если раскрыть задвижку у нее на груди, то будут видны серебряные батарейки. Кукла устроена таким образом, что моргает, когда говорит. Жесткие рыжие волосы вставлены по одному, и если ей залить в рот молоко, оно начинает сочиться из отверстия у нее в заднице. Если даже сильно швырнуть ее на пол, она не перестает говорить, если только не сломается магнитофон у нее внутри. «Доброе утро, Рю. Как дела? Я Лили. Доброе утро, Рю. Как поживаешь? Я Лили. Доброе утро, Рю». А этот парень в пустыне Невада видел водородные бомбы. Водородные бомбы на базе на рассвете напоминают выстроенные в ряд здания. В моей комнате становилось все холодней. Я еще что-то на себя надел, забрался под одеяло, хлебнул виски, открыл потом, снова закрыл дверь и попытался заснуть. Я выпил крепкого кофе, немного размялся, выкурил несчетное количество сигарет, почитал книгу, выключил светильник, потом снова его включил. Раскрыв глаза, я долгое время наблюдал за пятнами на потолке. Потом закрыл глаза и пересчитал их. Мне вспоминались сюжеты давно виденных фильмов. И выбитый зуб Мейла, и член Джексона, и глаза Окинавы, и задница Мокко, и волосы в паху Рудианы. По другую сторону, мимо закрытых дверей веранды, прошло несколько пьяных, громко распевая старую солдатскую песню. Мне показалось, что я слышу хор закованных в цепи заключенных или военную песню, исполняемую контуженными японскими солдатами, прежде чем они успели броситься вниз со скалы, обратившимися в сторону темного моря, с повязками на головах, ранами, из которых сочится гной или по которым ползают черви. И эти исхудалые японские солдаты с потухшими глазами кланяются в сторону востока и поют свою печальную песню. Пока я слушал эту песню и тупо смотрел на свое отражение в телевизоре, я чувствовал, что погружаюсь в сон, из которого никогда не смогу выплыть, какие бы усилия ни прилагал. Мое отражение в телевизоре и поющие в моих ушах японские солдаты накладывались одно на другое, и черные точки, из которых состояли эти перекрывающие друг друга образы, черные точки, группирующиеся в плавающие образы, вползали мне в голову бесчисленными гусеницами, которые кишат на персиковых деревьях. Зазубренные черные точки похрустывали и принимали тревожный аморфный вид. Я почувствовал, как по коже у меня бегают мурашки. Мои замутненные глаза на темном экране как бы таяли и искривлялись. «Кто же ты на самом деле?» — задавал я себе вопрос. «Чего ты боишься?» — спрашивал я себя. «Знаешь, эти баллистические ракеты были выстроены в ряд в бескрайней пустыне штата Невада. В пустыне, где люди кажутся жуками. И там были эти ракеты. Ракеты размером со здание. Жидкость в стеклянном сосуде кипела. Черная жидкость булькала, а Лили прихлопнула какую-то мошку. Она сняла с ладони мертвое насекомое, которое казалось просто тонкой линией, и бросила его в пепельницу. Фиолетовый дым поднялся оттуда. Он смешался с паром, поднимающимся от черной жидкости. Лили тонкими пальцами сжала сигарету и прикрыла спиртовку, чтобы погасить ее. На мгновение огромная тень заполонила всю комнату, потом потускнела. Тень исчезла, как воздушный шарик, проколотый иглой. Ее засосали тени меньших размеров и более плотные, образуемые лампочкой на потолке. Лили протянула мне чашку кофе, я заглянул в нее и увидел, как мое отражение подрагивает на поверхности. И этот парень вопит ракетам с вершины холма, и с ним случаются разные вещи, которые он не может объяснить. Он так и не понял, что он делал раньше или кем он тогда был. Чувствовал только, что сыт всем по горло и совсем одинок. Поэтому он обернулся к ракетам и мысленно прокричал: «Взрывайтесь же! Попадите в меня!» Я заметил вздутие на поверхности черной жидкости. Когда я еще учился в школе, моя бабушка попала в больницу с раком. У нее была аллергия на болеутоляющие, прописанные врачом. Все ее тело раздулось, и даже форма лица изменилась. Когда я пришел ее навестить, она сказала, содрогаясь от горячки: «Малыш Рю, твоя бабуля скоро умрет. Я исполнила свою миссию на этом свете и теперь должна умереть». Что-то наподобие вздутий на теле моей бабушки сейчас плавало на поверхности черной жидкости. По настоянию Лили я ее проглотил. Когда горячая жидкость попала мне в горло, я почувствовал, как накопившийся у меня внутри холод смешался с кофе. «Рю, когда я впервые читал этот роман, то подумала, а не ты ли это? Герой был так похож на тебя», — сказала Лили, сидя на диване. Ногой она выписывала странную кривую и ловила ею красный тапочек. «Как-то, приняв ЛСД в общественном парке, я испытал точно такое же ощущение, как сейчас. Я смог различить среди деревьев, тянущихся к ночному небу, какой-то незнакомый город и направился туда. В этом призрачном городе живых людей не было видно, все двери были заперты. Я брел по нему совершенно один. Когда я вышел на окраину, мне повстречался изможденный человек и сказал, что дальше идти нельзя. Но я все же пошел дальше, и мое тело начал пронизывать холод. Тогда я подумал, что уже умер. С бледным лицом, уже мертвый, я присел на скамейку и начал обращаться к себе другому, наблюдающему за этой галлюцинацией на экране ночи. И вдруг я, мертвый, приблизился ко мне настоящему, как бы желая обменяться рукопожатием. Тогда я перепугался и хотел убежать, но я, мертвый, погнался за мной, вошел в меня и начал мной управлять. Тогда я чувствовал себя в точности так же, как теперь. Мне казалось, что в голове у меня разверзлась дыра, через которую вытекают сознание и память, а их место заполняется холодом и какими-то наростами, вроде протухшего жареного цыпленка. Но в предыдущий раз, цепляясь руками за влажную скамейку, я сказал себе: «Хорошенько подумай, разве этот мир все еще не вокруг тебя? Я стою на этой земле есть деревья и травы, есть муравьи, которые тащат песчинки в свои муравейники, есть девочки, бегущие за мечом, есть резвящиеся щенки. Эта земля простирается под бесчисленным количеством домов и гор, рек и морей, повсюду, и я стою на ней. Не бойся, — сказал я себе, — пока еще весь мир остается с тобой. Читая этот роман, я думала о тебе, Рю. Я пыталась представить себе, что ты собираешься делать дальше. Не зная, что стало с парнем из той книги, я ее не дочитала. Когда ребенком я бегал и часто падал, у меня были зудящие царапины, и мне было приятно, когда их смазывали жгучей, сильно пахнущей мазью. К большим царапинам всегда что-то прилипало – земля, глина, сок трав или раздавленные насекомые. И мне нравилась боль от мази, когда она, пузырясь, проникала в рану. Закончив свои игры, я наблюдал за закатом солнца, мрачно осматривал раны и дул на них. И помню, как тогда на меня накатывало состояние умиротворенности, когда я и пейзаж пребывали в полном согласии. Это совсем не то, что героин или растворение в любовной влаге женщины. Боль помогала мне вырваться из своего окружения. Боль помогала мне ощутить, что я сам свечусь. И мне кажется, что сияние вполне соответствовало оранжевым лучам заходящего солнца. Вернувшись в свою комнату и вспоминая об этом, я попытался хоть как-то превозмочь невыносимый холод. И тогда я засунул в рот крылышко мертвого мотылька, валявшегося на ковре. Мотылек уже засох, зеленая жидкость вытекла у него из брюха и слегка затвердела. Осыпавшаяся на мои пальцы золотистая пыльца поблескивала. За маленькими глазками, когда я отделял их от тела мотылька, тянулись тонкие нити. Когда я оторвал крылышки и положил их на язык, тонкие волоски вонзились мне в десна. «Как кофе? Вкусный?» «Скажи что-нибудь, Рю, что с тобой? О чем ты думаешь?» Мне казалось, что тело Лили выковано из металла. Если с него содрать белую кожу, то, возможно, под ней окажется какой-нибудь сплав. «Ага, вкусный, Лили, очень вкусный», — ответил я. Левая рука у меня онемела, я глубоко вдохнул, На стене висел плакат с изображением маленькой девочки, которая прыгала через скакалку и порезала ногу о стекло на пустыре. Я почувствовал странный запах. Не в силах удержать горячую чашку с черной жидкостью, я уронил ее на пол. «Что ты наделал, Рю? Что с тобой творится?» Лили подошла ко мне с белой тряпкой в руках. Белая чашка разбилась, ее содержимое впиталось в ковер, и теперь от него поднимался пар. Жидкость стала чуть тепловатой и начала засыхать у меня между пальцами. «Почему ты дрожишь? Что с тобой происходит?» Я прикоснулся к телу Лили. Оно показалось мне твердым и шероховатым, как черствый хлеб. Она опустила руку мне на колено. «Пойди и вымой ноги. Душ еще работает. Быстро вымойся!» Лицо Лили искривилось. Она нагнулась, чтобы собрать осколки разбитой чашки, и положила их прямо на улыбающееся лицо иностранной девушки на обложке журнала. На некоторых осколках оставалось немного кофе, и она вылила его в пепельницу. От этого зашипела тлевшая там сигарета. Лили заметила, что я поднялся. Ее лицо лоснилось от крема. «Мне с самого начала показалось, что с тобой творится что-то странное. В чем дело? Не мешало бы тебе пойти и вымыть ноги. Я не хочу, чтобы ты испачкал ковер». Держась за диван, я поковылял в ванную. Лоб у меня был горячим, и от блуждания по комнате у меня начала кружиться голова. «Быстро иди и вымойся. Ну, что ты уставился? Иди и умойся!» Плитки в душевой были холодными, а свисающий смеситель напомнил мне сцену в камере смертника, которую я видел на какой-то фотографии. На стиральной машине лежало испачканное кровью белье, а рядом суетился паук, оплетая своими нитями желтые плитки на стене. Стараясь не создавать шума, я сполоснул под душем свои подошвы. Решетка слива была забита куском бумаги. Когда я шел сюда из дома, то проходил через больничный сад, в котором все фонари были погашены. Потом, нацелившись на какой-то куст, я швырнул туда мертвого мотылька, которого до того крепко сжимал в кулаке. Я решил, что утреннее солнце его подсушит, и какие-нибудь голодные насекомые смогут им насытиться. «Что ты делаешь, Рю? Возвращайся домой. Я не могу оставаться с тобой». Прислонившись к дверной притолоке, она швырнула под душ белую тряпку, которую держала в руках. Тряпка немного пропиталась черной жидкостью, как новорожденный младенец, впервые раскрывающий глаза. Я завороженно смотрел на Лили в белой, переливающейся сорочке. «Что там за пушистая штучка? А что это за вращающиеся под ней два шарика? А что это за бугорок с двумя дырочками под ним? А что это за черная дыра, окаймленная двумя листочками плоти? А что это за белая косточка внутри нее? А что это за влажный, красный и тонкий кусочек плоти?»